Лесная прогулка. Первый урожай. Утром после завтрака, наконец, осуществила давно задуманное и, спросив у Вари, не нужен ли ей срочно Зарян, пригласила того на поход в тот кусок леса, который принадлежал нам. Варя ответила, что аврала сейчас никакого нет, все растет по плану, полив теперь с помощью Николая совсем не представляет трудностей, и они справляются. Прямо сейчас она со своей командой идет в самый дальний конец сада, где недавно обнаружили почти одичавшие заросли ягодных кустарников. К удивлению Вари, она сумела их идентифицировать как кусты малины, черной и красной смородины и крыжовника. По уверениям местных работников, такие растения здесь не растут, и, скорее всего, их посадил кто-то из моих предшественников. Вряд ли это был землянин, но, быть может, из землеподобного мира. И теперь они будут облагораживать эти ягодники и надеются получить нынче урожай. Подобие клубники здесь имелось, и даже было у нас в саду несколько гряд. Зарян с удовольствием согласился пойти со мной. По пути мы отметили, что лес тоже надо почистить, убрать валежник, хворост, засохшие и больные деревья. Зарян сразу ставил метки на такие деревья. Лес был очень красивым, ярким, немного необычным для меня. Но это дело времени, привыкну. Зарян охотно показывал и рассказывал обо всех лекарственных травах, некоторые из них можно было использовать в кулинарии. Так, например, мы нашли небольшую полянку, на которой росла трава, очень похожая на нашу земную черемшу или дикий чеснок. На запах и вкус такая же. Зарян подтвердил, что вреда такая трава человеку не принесет. Значит, надо дать Варе поручение оккультурить растения у нас в огороде. Нашли растение, очень похожее на наш шиповник. Ягод, конечно, не было, но кусты активно цвели и одуряюще пахли розами. Наши корзины были практически полными различных трав, но мы еще и не дошли до конца нашего лесного участка. Мой провожатый предложил поставить корзины на пеньке, а самим прогуляться налегке. Все-таки Зарян больше лесовик, чем домовик-огородник. Я видела, как он жадно осматривается в лесу, нюхает воздух, трогает растения. «Зарян, а ты не ходил в этот лес раньше? Неухоженный он какой-то?» «Нет, хозяйка, тут здешний лесовой хозяин, не я». «Так позови его, поговорим». «Я уже пробовал его позвать, сразу же как зашли в лес. Но не откликается он. Похоже, что нет тут лесового. Ушел он. Чтобы пришел новый лесовой, ты должна сама его пригласить, хозяйка». «А если я тебя приглашу, ты будешь нашим лесовым? Ну и Варе помощь нужна». «Я с радостью буду служить тебе, и Варю не брошу. Хорошая она, добрая, растения понимает и любит». Так за разговорами мы и дошли до края нашего леса. По пути Зарян показал мне еще много нужных трав, сказал, чтобы я не беспокоилась, теперь он сам их мне может доставить из леса, только сказать надо. Спросила про грибы. Лесовой ответил, что еще рано, но вот подчистит лес, как раз и грибы пойдут. Но два самых нужных растения мы нашли почти в самом конце. Вначале Зарян показал мне невзрачную травку и объяснил, что при помощи этой травки можно сварить отличный сыр. Не только привычный нам твердый, но и полутвердые овечьи и козьи сыры. Я удивилась, а почему тогда здесь их не делают? Или мы просто не видели на рынках? «Нет, не делают. Только мягкие творожные сыры. Эта трава не везде растет. За ней уход нужен. Да и не спрашивает никто у лесовых про нее. Боятся нас. Не разговаривают или не видят». А вот следующее полезное растение я узнала сама. Длинная вьющаяся лиана опутывала ближние деревья. Были очень знакомые листья, длинные усы и мохнатые прицветники. «Да это же хмель! Ура! У нас будут дрожжи! Закваска тоже неплохо, но хмель лучше. Да и квасок на хмеле хорош. Шишек пока нет, будут позднее, но теперь точно знаем, что хмель здесь растет. Осенью пересадим себе в огород». Дома, выгрузив всю свою добычу у себя в лаборатории, перед обедом наведалась на кухню. Там, как обычно, все кипело, варилось, пеклось. Одуряюще пахло свежеиспеченным хлебом и ароматным куриным супом. А на столе разделочном я увидела знакомые листики салата, петрушки, ажур укропа и тонкие перышки лука. Ярко сверкало рубиновыми бочками редиска. При виде всего этого великолепия и от воспоминания вкуса рот наполнился слюной. Варя сдержала обещание. Мы получили первую зелень земного происхождения. Теперь быстренько соорудим салатик, а заправим его свежей сметаной. Кстати, насчет сметаны. Пока совместно с Тильдой крошили салат, она огорошила меня новостью. Оказывается, после угощения наших работников новым продуктом, сливками после сепаратора, к ней подошла одна из женщин-огородниц и попросила Тильду пропустить ведро молока, которое она принесет из своего дома. Я разрешила однократно это сделать, раз уж так получилось, а про дальнейшее я задумалась. Мне было не жаль сепаратора, но тогда придется кого-то ставить исключительно для перегона молока. Как получилось с хлебом? Нет, Линда работала на совесть, никаких нареканий. Она даже ухитрялась помогать и поварам, когда немного освобождалась. Кстати, парни здорово облегчили ей труд. Сделали ей тот самый пресловутый сито-тряс, теперь мука просеивалась при помощи техники, и мешалку для теста в чане. Все работало от кристаллов. Но вначале мы и не планировали такого спроса на хлеб. Но всем понравился, пришлось выпекать его много. Приходящие работники даже подали заявки, что они хотят брать хлеб домой за часть своей зарплаты. Вот Линда и крутится. Еще хотели мы начать печь пироги с разными начинками. Все время не хватает этим заняться. Так вот, вопрос с перегоном молока может встать еще острее, чем хлеб. И это если только свои работники будут пользоваться. А если кто-то решит получить от этого выгоду и станет приносить чужое молоко? Человеческая природа такова, что всегда ищет выгоду. Создавать еще один такой сепаратор не хотелось бы. Так никаких кристаллов не хватит. А электричество есть пока только у нас. Хотя, почему я зациклилась на автоматике? Ведь у Эмулет существуют ручные сепараторы. И для этого мира они как раз подойдут. Вот только шиш мы будем их так дарить. Сегодня же переговорю с Петром и Николаем. Если они согласны, то сразу и оформим патент у Тира Максимуса. Ай, какая я бизнесвумен. Нет, оформлять патент будем как раз на парней. В этом аппарате магии никакой, так что тут они не засветятся. Заодно испытали монстра-мясорубку. Мясо перемалывала она исправно. Рецепт котлет я выдала Тильде, а также тефтелей, биточков, фрикаделек. Будем к ужину ждать что-то вкусное. Вообще здесь приготовление мяса крайне немудрено. В основном запеченное большим куском или жареное тем же куском. Порционное мясо в соусах здесь неизвестно. Тильда очень удивилась, когда я показала приготовление таких блюд, как бифстроганов или гуляш. Понравилось всем, и нашим, и местным. А теперь еще и рубленное мясо будет, еще пельмени освоим. Кстати, мясорубки тоже ведь бывают ручные. Это мы настолько привыкли к электрическим приборам, что просто забыли о них. И миксер ручной существует. Точно. Сейчас поговорим с нашими технарями и оформляем патент чохом на все. Парням тоже надо иметь свой независимый заработок. Обсудив возможности производства ручных кухонных приборов, решили оформить патенты в равной доле на Петю и Колю. Так будет честно. Ребята сказали, что это даже проще. Не надо делать электродвигатели для всей этой кухонной техники. А все, что работает на кристаллах, оставим для себя. Сейчас парни заняты сразу двумя проектами. Сооружали стиральный комплекс, в который входила, собственно, сама стиральная машина, отжималка, сушка и простейшая гладилка на нагревательных камнях. Совместить все эти приборы в одном, исключая гладилку, как в нашем мире, не было возможности, поэтому решили делать по отдельности. Но и это было для здешних реалий невиданным девайсом. Вторым проектом ребят было строительство санузлов на втором этаже. Поэтому они пока засели за чертежи, но обещали дня через два закончить с проектированием, можно будет нанимать строителей. Проект по перестройке сапожной лавки у них готов, могу забрать и тоже разговаривать со строителями. Самое сложное там, они предусмотрели систему отопления, чтобы не мерзли ни работники, ни посетители. Все выразили глубокую благодарность Варе за полученные овощи для салатов. Хоть и досталось понемногу, но всем нашим домашним и работникам. Варя сказала, что это только самые первые овощи, вскоре подоспеют первые огурцы. С Митричем обсудили процесс производства сыра с помощью найденной травы. Что-то помнил он про сыроварение, что-то я видела в кулинарной энциклопедии. Будем пробовать. После приема, как и договорились, поехала к сапожнику. Он уже меня ждал в нетерпении и страхе. Вдруг мы передумали, а он уже все поставил на этот проект. Пока успокаивала нашего мастера и забирала готовую обувь, как раз пришел Итир Максимус. Все бумаги были готовы, нами прочитаны, поняты и подписаны. Тир Максимус заверил их своей печатью. Бумаги были в трех экземплярах. Два нам, как партнерам, один экземпляр договора оставался в Терции. Я сразу же отдала Тиру новые заявки на патенты. Тир Максимус сказал, что он еще пару дней будет работать в Терции, как раз успеет все оформить. Насчет приглашения работать на нас он посоветовался с женой, и они решили, что надо принимать наше предложение. Так что он согласен. Я выдохнула. Это было просто здорово. Тир человек честный, знаком с местными законами и людьми, для нас просто находка. Но и мы его не обидим в зарплате. Пока я осматривала заказанную обувь, Тир Максимус тоже заинтересовался новыми моделями, некоторые ему понравились. Он захотел заказать туфли-балетки для жены и себе туфли.